Глава 30. Маленькая смерть. «Ты отвратительна!» Фейт зажала уши, бегом поднимаясь по лестнице и пытаясь выбросить эти слова из головы. «Это и правда так», — сказала себе она. Миртл заслужила. Но она все время вспоминала обиженный взгляд матери. Боль в ее глазах напомнила Фейт о том, как у нее самой сердце рвалось на части в библиотеке во время разговора с отцом. «Да!» Миртл сражалась грязными средствами, но она боролась за выживание семьи. Как Фейт могла упрекать ее в безнравственности? Ведь ее собственные поступки уже привели к тому, что пострадали люди. Она навострила уши. Из детской Говарда доносились слабые шорохи и поскребывания. Она поднялась на лестничную площадку, повернула ручку двери, ведущей в дневную детскую, и услышала внутри шарканье и топот. Когда она вошла, комната казалась пустой. Под столом валялась тетрадь Говарда. Брошенный карандаш катился по полу. «Говард», — окликнула Фейт. Она не хотела переходить в ночную детскую на случай, если он выбежит из укрытия и выскочит в холл за ее спиной. «Выходи, Говард». Тишина. «Говард, я достаю театр». Ее осенило вдохновение. Она устроилась на полу и вытащила игрушечный театр из коробки. Что-то скрипнуло, и в дверях ночной детской появилась маленькая фигурка мрачного заплаканного Говарда. «Ах, вот ты где!» Фейт облегченно вздохнула. Говард бочком вошел в комнату с унылым видом, явно ожидая, что его будут бронить. «Почему все кричат?» — спросил он. «Не обращай внимания, Говард». Фейт сама едва слышала свой голос. Когда Говард опустился рядом с ней на колени, прислонившись к ее боку, она обняла его. «Говард», — ласково произнесла она. — «Нам нужно поговорить о пистолете». Говард спрятал лицо в ее рукаве и отрицательно покачал головой. — «Нет!» — был его приглушенный ответ. — «Нет-нет-нет! Он мне нужен!» Снова показалось его личико с блестевшими от безысходности глазами. — «Покажи спектакль, Фейт!» Фейт взглянула на маленькую сцену, и силы внезапно оставили ее. Она действительно хотела порадовать Говарда, но, глядя на декорации с деревьями цвета слоновой кости, она могла думать только об огромной ладони, которая искала ее, пока она пряталась. Мертвый глаз нарисованной луны завораживал. Она внезапно почувствовала растущий ужас. «Говард», — прошептала она, — «я не могу, не сейчас. Пожалуйста!» У Говарда снова был этот дикий взгляд. Он был напуган. Он хотел, чтобы она снова ответила на все его вопросы. Фейт подумала, что Говард совсем еще маленький. Может, поэтому ему так нравится крошечный мир, который он может изучить и контролировать. Фейт вытащила шута и покрутила его за палочку, наблюдая, как он кувыркается. Подумала о своих выдумках, заставлявших людей прыгать выше головы, дробить камень и делать трещины в головах других. Язык у Фейт пересох, голос дрожал, но под ее рукой фигурки танцевали по белому лесу, сражались, насмехались друг над другом, кружились и умирали. Она зачарованно следила за ними, пальцы онемели. Она действительно ими руководит? Ее рука зачесалась, когда она взяла дьявола. Тот уставился на нее, оскалив клыки. «Я хочу мудреца!» — сказал Говард. Фейт вывела на сцену крошечную фигурку мудреца с испачканным лицом. Значит, дело идет к концу. «Мастер Говард!» — пронзительно выкрикнул мудрец. «Что я могу сделать для тебя сегодня? У тебя есть вопрос ко мне?» Говард подтянул колени к груди и уставился поверх них. Несколько секунд он просто терся о них носом. «Это из-за меня появился призрак?» — очень тихо спросил он. «Я виноват, что не справился с ним и не смог его выгнать. И Жанна поэтому заболела, ушла отсюда и умирает. Это все я виноват?» Его голос стал громче, но более сиплым, из глаз покатились слезы. «О, нет!» Фейт уже с трудом могла пародировать голос мудреца. «Нет, мастер Говард, ты хороший мальчик!» «Но я не смог!» — заныл Говард. «Я пытался, пытался, но я...» Он открыл свою тетрадь и начал листать страницы. Сначала буквы вполне можно было разобрать, хотя некоторые были перевернуты или сильно наклонены. Но страница за страницей, карандашные каракули и значки становились все менее понятными. В них все больше сквозило отчаяние, и они все меньше были похожи на буквы. Некоторые напоминали какие-то безумные спирали. Их была целая кипа. страница за страницей. У Фейт сжалось сердце, когда она поняла, на что смотрит. Цитаты из Библии. «Призраки не приходят за хорошим маленьким мальчиком, который молится и переписывает цитаты из Библии правой рукой. Они причиняют зло только плохим людям». Ощутив приступ раскаяния, Фейт представила, как Говард каждый день с растущей паникой переписывает и переписывает Библию и каждую ночь лежит с открытыми глазами в ожидании призрака. «Это моя вина?» — снова спросил он дрожащим голосом. «Нет!» — Фейт сглотнула, но не могла сдержать дрожь в голосе. «Нет, все это не твоя вина, мастер Говард! О, нет! Призрак ни разу не приходил сюда за тобой!» «Тогда за кем он приходил?» Говард схватился за носки своих туфель. «Зачем он делает Фейт вредной девочкой? Он приходил за ней?» Фейт вспомнила убийц, охотившихся за деревом лжи, и ее губы сложились в безмолвное «да». «Почему?» — спросил Говард. «Почему он хочет навредить Фейт?» «Потому что она глупая, злая девчонка!» — взорвалась Фейт, не в состоянии больше сдерживаться. «Она все портит и все отравляет, и ей прямая дорожка в ад!» Она оттолкнула кукольный театр, вскочила и на трясущихся ногах выбежала из комнаты. На лестничной площадке, наконец, брызнули слезы. Рыдания затопили ее широкой волной, и она не могла больше ни о чем думать. Через какое-то время внимание Фейт привлекли странные звуки, доносившиеся из комнаты Говарда. Топот, хруст, треск. Что-то рвалось на куски. Она обернулась и заглянула в щелку. Говард топтался на кукольном театре, глаза блестели от слез, из носа текли сопли. Ярко раскрашенная сцена треснула, и весь театр смялся. Рядом валялись сломанный стержень и бумажная фигурка с оторванной головой. На голову была надета китайская шляпа. «О, Говард!» Фейт подбежала к нему, упала на колени и начала собирать останки мудреца. «Что ты наделал?» Не было больше ее маленького оракула. Ее охватило ужасное чувство утраты. Говард подошел к ней с блестящими от слез глазами. «Убил его», — очень тихо ответил он. «Я убил мудреца. Он сказал, что ты попадешь в ад, но теперь он умер. Я не хочу, чтобы ты попала в ад!» «О, Говард!» Фейт наклонилась, протянув руки, и Говард, спотыкаясь и шаркая, бросился в ее объятия. Она крепко-крепко обняла его. «Он больше не сможет навредить тебе!» Всхлипнул Говард ей в ухо. «Тссс», сказала Фейт. «Нет, он умер. Он больше ничего не сделает. Ты спас меня, Говард». Говард долго плакал, а Фейт его успокаивала, гладя по голове. Но вот рыдания наконец стихли, она вытерла лицо брата носовым платком. «Пойдем», сказала она, отводя его в детскую. Глаза Говарда широко раскрылись, когда она сняла с вешалки его синий пиджак и открыла складной нож. Сначала Фейт отпорола стежки, которыми был пришит к боку левый рукав, а потом изрезала всю ткань длинными полосами снова и снова. «Дурацкий, уродливый пиджак», — сказала она, и у нее перехватило дыхание. «Ты больше никогда, никогда не будешь его надевать! Говард, ты можешь переписывать Библию левой рукой и вообще пользоваться ею, когда захочешь!» Брат с сестрой молча стояли и смотрели на то, что осталось от пиджака, словно заговорщики. Пиджак явно был мертв. Мертв, как мудрец. «Ты боишься призрака?» — спросил Говард. «Да, Говард», — тихо ответила Фейт. Говард залез под кровать, пошуршал там и снова выбрался наружу. Неохотно положил маленький холодный предмет в ладонь Фейт. «Только верни, когда застрелишь призрака», — молвил он. В руке Фейт лежал маленький карманный пистолет с пузатым дулом. Пистолет ее отца. Похоже, пистолет все еще был заряжен, хотя ударный капсюль отвалился. Фейт точно знала, что минимум одну ночь пистолет находился вне дома. Но, по крайней мере, тогда не шел дождь, значит, есть надежда, что порох не отсырел. В любом случае, она не собиралась перезаряжать его. Она видела, как это делает отец, но это слишком сложный процесс, включавший манипуляции с барабаном, и она точно не помнила, в какой последовательности и что надо делать. Вместо этого она установила новый капсюль, спрятала пистолет в редикюль и засунула его в карман. «Оставайся со мной в детской», — с надеждой предложил Говард. «Я буду стоять на страже. Ты сможешь застрелить призрака из моего окна». Фейт поколебалась. Остаться дома в безопасности было очень соблазнительно, но слушание назначено на завтра. Если она к тому времени не найдет доказательства того, что было совершено убийство, ее отца похоронят в неосвещенной земле как самоубийцу, и их семья окажется на улице. «Продолжай наблюдать», — сказала она. «Если увидишь кого-нибудь в саду, сразу беги за мамой, миссис Вейлет или Прайтом, и скажи им, что видел. Мне надо отправиться на секретное задание. Ты же никому не скажешь, правда, Говард?» Она совсем недавно кормила дерево ложью о мисс Хантер. Но эти слухи расползлись настолько широко, что даже стали причиной поджога, кражи и насилия. Вполне вероятно, что на дереве уже созрел плод. Это хоть немного оправдало бы ужасные последствия пущенных ею слухов. Дерево лжи не выходило у нее из головы. Она чувствовала, как его лозы прорастают в ее мозгу и даже сейчас тянут ее к себе. Фейт подумала было о том, чтобы добраться до грота по суше, более безопасным путем, но решила, что на лодке быстрее, к тому же так меньше вероятность быть замеченной. Когда она гребла в сторону грота, то чувствовала, как холодный ветер проникает во все дыры ее многострадального траурного платья. Полная луна светила ярко, прочертив на серо-черной зыбе молочно-белую дорожку. Азарт Фейт при мысли о дереве лжи потух. Теперь ее мучили дурные предчувствия. Ей пришлось напомнить себе, что само по себе дерево никому не причинило вреда, во всем виновата только ее ложь. Но эта мысль пробудила в ней все самое худшее. Если она сейчас сдастся, значит, весь нанесенный ею вред был напрасным. Сейчас уже слишком поздно признавать поражение. На секунду она задумалась. Вдруг отец чувствовал то же самое и, занимаясь махинациями, постепенно погружался в пучину отчаяния, вместо того, чтобы признаться, что все, что он сделал, было ужасной ошибкой. Они будто игроки, проигравшие слишком много, чтобы перестать делать ставки. Она позволила морской волне втянуть ее в пещеру. Почувствовала, как дно царапает галька, спрыгнула на сушу и привязала лодку. Наступило время пожинать плоды экспериментов. Осторожно сняв толстую ткань, закрывавшую фонарь, Фейт заменила ее несколькими слоями марли, приглушавшими свет, словно паутина, но пропускавшими слабое свечение. Если она права, это не причинит вред дереву. С фонарем в руке она поднялась в главную пещеру и оцепенела. Проем перед ней был исчерчен извивами черных лиан, как будто кто-то взял кусок угля и исчиркал все вокруг. Она сделала несколько шагов вперед, морозный запах обжег нос и горло. Со времени ее последнего визита дерево заполнило всю пещеру. Это было как в волшебных сказках. Фейт вспомнила старый рассказ о детях, которые убежали из дома ведьмы и бросили за собой волшебный гребень, превратившийся в огромный густой лес. Фейт осторожно протянула руку и погладила ветки, большая часть которых словно спускалась с потолка. Изящные и гибкие, они легко подались, когда она отвела их рукой. Она медленно проникла в незнакомые джунгли, ощущая, как липкие листья гладят ее по лицу. Ветки сомкнулись за ее спиной. Слабого света лампы было недостаточно, чтобы сориентироваться, и она быстро сняла показания с компаса клинометра отца, чтобы найти направление, если потеряется. В последний раз плод был у самой сердцевины растения. Оставалось надеяться, что в этот раз будет то же самое, иначе она никогда его не найдет. Идти вперед оказалось легче, чем она ожидала, несмотря на устланный лианами пол. Ей пришлось пару раз нагнуться, чтобы пройти под толстыми спиралевидными ветками, но чаще всего побеги растения скользили по ее плечам так же осторожно, как ее змея. Странно, но ей показалось, что дерево радо ее обществу. Ее направляли грубые разветвляющиеся лианы на полу. Они все росли из сердцевины растения, поэтому она просто следовала за ними. Чем глубже она заходила, тем громче становились на фоне рева воды текучие голоса, но слов было не разобрать. Иногда ее ухо горело, как будто кто-то прижимался к нему губами и пытался что-то прошептать. Перед ней возник каменный уступ, теперь весь покрытый черными усиками растения. На нем в тусклом свете слабо мерцала темная паукообразная масса. Фейт прошлась пальцами по листве, пока не нащупала что-то маленькое, круглое и твердое, свисавшее с ветки, словно новогодний шарик. Оно осталось в ее руке. Безупречный миниатюрный плод. Кладя его в карман, краем глаза Фейт заметила какое-то движение. Она резко повернулась, подняв фонарь и осматриваясь. Со всех сторон видимость была ограничена извивающимися сплетениями веток. Фонарь почти не рассеивал мрак. На фоне рева моря и отдававшегося эхом шепота в пещере невозможно было расслышать шорох шагов. Фейт засунула руку в редикюль, лежавший в кармане, и достала отцовский пистолет. Потом сняла его с предохранителя, готовая выстрелить в любую секунду. Выдохнула и крепко сжала фонарь другой рукой. Примерно в 10 футах от нее листва снова дрогнула. На этот раз Фейт точно знала, что ей не померещилось. В переплетении веток она заметила черное пятно. Оно было выше нее и напоминало человеческую фигуру. Бежать было некуда. Она стояла здесь с фонарем на виду. Кто бы он ни был, он уже увидел ее, и если он не шевельнется, она потеряет его след. Фейт направила пистолет прямо на пятно, и ее сердце металось в груди, как птица. «Я тебя вижу, и знаю, что ты видишь меня. Выходи вперед медленно, или я буду стрелять!» Она понятия не имела, хватит ли ей мужества нажать на курок, даже если на нее нападут, но каким-то образом не позволила ужасу просочиться в свой голос. Темный силуэт шевельнулся и медленно покачнулся. Секунду она думала, что он сейчас нырнет обратно в тень и скроется от нее. Потом он начал приближаться, подняв руку и раздвигая лианы. Наконец он приблизился достаточно, чтобы слабый золотистый свет упал на его лицо. Незваным гостем оказался Пол Клей.